Глава 523. Мама может быть связана с торговцами людьми. Конг Муцин пересказала все, что сказал Цзунин, и каждое предложение и даже каждое слово, вероятно, обдумывались в ее уме бесчисленное количество раз. В прошлом эти воспоминания и боль принадлежали только Цзунину, но в будущем Конг Муцин поделится с ним этими воспоминаниями. Говорят, что если поделиться счастьем, счастье удвоится, а если поделиться болью, то боль уменьшится вдвое. Но для них двоих, это точно будет не так. Они разделяют боль, и это только делает ее глубже и дольше. «Мама, не думай об этом так много», – прошептала Юнхуа. «Никто ничего не может поделать с такими вещами». Родственники Цина убили родственников Цзунина, а Цзунин, в свою очередь, убил родственников Муцин, и он даже просил Муцин отомстить за нее. «Этот нож, боюсь, он все отрежет». Цзян Хуань Цин кивнула. «Ты еще слишком молода, слишком легко жить и умирать. Если бы сестра Цзунина была еще жива, все могло бы быть иначе». «Ага», — кивнула Юнхуа. «Когда ты молод, ты всегда думаешь, что любовь — это все, и ты не можешь жить без чувств. Но со временем люди постепенно узнают, что в жизни есть более важные вещи, чем любовь. Людей так много, некоторые из них умерли из-за любви, но многие из них прекрасно живут без любви». «Хуа-хуа», — Цзян Хуань Цин снова заколебалась, хотела что-то сказать, но не знала, как это сказать. «В чем дело, мама, скажи мне». Цзян Хуань Цин заломила руки, помедлила, прежде чем сказать. «Хуа-хуа, мне всегда кажется, что вещи, которые сказал Цзунин, знакомы». А Юнхуа была ошеломлена и быстро занервничала. «Что, мама, что ты думаешь, тебе знакомо?» «Это о тех торговцах людьми», — мягко сказала Цзян Хуань Цин. «Мне постоянно кажется, что я где-то это видела или слышала об этом». Юнхуа мгновенно занервничала. «Мама, что ты помнишь?» — быстро спросила Юнхуа. Цзян Хуань Цин покачала головой. «Я не знаю, мне просто так неловко. То, что сказал Цзунин, заставило меня чувствовать себя так неловко». Цзян Хуань Цин не могла сдержать бьющееся сердце. Юнхуа была потрясена. Она поджала губы и осторожно спросила. «Мама, ты расстроена из-за дела сестры Цзунина или из-за торговцев людьми, о которых говорил Цзунин?» «Все они». «То, что случилось с сестрой Цзунина, было слишком жестоко», — Цзян Хуань Цин покачала головой, — «но я всегда чувствую, что то, что Цзунин сказал о своем детстве, вызвало у меня необъяснимое ощущение близости». Сердце Юнхуа чуть не выпрыгнуло. Она быстро обняла руку Цзян Хуань Цин и тихо сказала: «Мама, все кончено, не думай слишком много. Цзунин сейчас действительно в порядке. Если мисс Ся в порядке, Цзунин по-прежнему лучший спортсмен, он плавательный гений. Тогда что нам теперь делать?» Цзян Хуань Цин была довольно обеспокоена. Ей очень нравился мальчик Цзунин. Он был очень вежлив. Теперь, когда она знала, что у него был такой опыт, когда он был ребенком, Цзян Хуань Цин не могла помочь, но беспокоилась о нем еще больше. Юнхуа покачала головой. «Трудно сказать, я просто надеюсь, что он сможет вернуться в бассейн, но заставить его нелегко, лучше дать ему немного отдохнуть». Цзян Хуань Цин кивнула, ее лицо все еще было немного усталым. Юнхуа настояла на том, чтобы отвезти ее обратно в отель, чтобы она отдохнула. Как только она повернула голову, Юнхуа сразу же позвонила Бао Си Цину. «Брата Цин, ты поможешь мне расследовать дело Цзян Юна?» Глава 524. «Я знаю все твои мысли». В комнате Бао Си Цина Юнхуа, как и хотела, увидела информацию о Цзян Юне. Что Цзян Юн ест, пьет, как блудит и в какие играет азартные игры. Его домохозяйство прописано в провинции Y, но у него акцент провинции Ц. Он сам много раз говорил другим, что раньше жил в провинции Ц. Согласно информации, Цзян Юн, фермер, переехавший из деревни в город, работал мелким подрядчиком и жил в городе. Цзян Юн также был в провинции Цзян несколько лет назад, но он не жил в городе Цзянси. Только в этом году он приехал в город Цзянси и жил там со своей возлюбленной. «Цзян Юн немного странный», — сказал Бао Си Цин. «Он говорит только о своих последних годах, но никогда не говорит о более далеком прошлом. Разделение времени составляет около 5 лет. Что произошло 5 лет назад, Цзян Юн никогда не говорил. Даже его возлюбленная не знала, чем он занимался 10 лет назад, не говоря уже о том, где он жил». Рука Юнхуа, державшая информацию, была немного напряжена. «Что я хочу знать, так это то, что случилось с ним в прошлом». Юнхуа посмотрела на Бао Сицина и сказала: «Я хочу знать, где он жил с детства, и кто его семья. Разве ты не можешь поискать ключ к разгадке в провинции Y? Уже изучаю это, но это сложно». Юнхуа сжала кулаки и изо всех сил попыталась вспомнить, о чем она могла думать. Но о Цзян Юне она все еще слишком мало знает. Юнхуа немного подумала, а затем посмотрела на Бао Сицина. «Тогда ты можешь проверить Цзунина и Ся Цинянь. Я говорю о горной деревне, где их похитили и продали, когда они были маленькими. Память Цзунина отсутствует, он помнит. Самые яркие из них – трагические сцены в доме торговца людьми, но приемные родители Цзунина должны знать». Бао Сицин поднял брови. «Ты подозреваешь, что Цзян Юн связан с торговцами людьми?» Юнхуа на мгновение опешила. Неужели она сделала это настолько очевидным? Ее мысли были слишком нервными, и между ними не было никакой связи. От Цзян Юна до Цзунина нормальные люди, вероятно, подумали бы только, что она сменила тему, но Бао Сицин сразу понял, что она имела в виду. Юнхуа была очень, очень удивлена. «Ты, откуда ты знаешь?» Юнхуа была озадачена и смущена. Глаза Бао Сицина сверкали. «Я с первого взгляда узнаю, о чем ты думаешь, Юнхуа». Кончики ее ушей моментально стали горячими. Она быстро глубоко вздохнула и сказала: «Цзунин сказал, что он был очень послушным после того, как его продали. Его приемные родители думали, что он спит. Во время беседы они упомянули семью, которая продала Цзунина, сказав, что та семья оказалась утром в свинарнике и все умерли, и так они были обнаружены старшей дочерью главы семьи и т.д. Эта старшая дочь, должно быть, имеется в виду сестра Цзунина, Ся Цинянь. Нет, нет, это не важно. Важно то, что приемная семья Цзунина знают семью, которая продала Цзунина». Бао Сицин кивнул. «Это действительно улика». Юнхуа быстро кивнула. «Следуй за этой подсказкой, и ты сможешь найти эту деревню. Спустя столько лет, я не знаю где». Прежде чем она успела договорить, Бао Сицин понял, что она имела в виду. Когда торговля людьми стала легитимным бизнесом, в этой сфере каждая семья защищала друг друга, и без вмешательства государства такие вещи исчезали сами по себе. В частности, дивиденды от торговли людьми намного превышают их местный доход, и торговля людьми становится бизнесом, которым управляют их предки, и никакой другой бизнес не сможет его заменить. Они не занимаются производством, не думают о прогрессе и не смеют обнажать деньги, полученные от торговли людьми, так что этот район, должно быть, все еще очень беден, получая пособие по бедности от государства и отвергая проводимую в стране техническую борьбу с бедностью. В глазах посторонних они представляют собой группу горцев, которые все больше и больше беднеют. И самое главное, они должны быть очень ксенофобны. Глава 525. Неудобное прошлое. Мир настолько велик, что в этом нет ничего удивительного, что в некоторых местах рождение детей и продажа детей рассматривается как бизнес. Один ребенок продается, другой рождается, а третий становится парой. Кое-где мошенничество и похищение считаются бизнесом, и каждая семья помогает друг другу, переходя из поколения в поколение, и каждый является мастером в этом деле. В некоторых местах вся деревня полна профессиональных нищих, а в некоторых местах вся деревня полна профессиональных воров, не говоря уже о том, что местами вся деревня прикрывает друг друга, выращивает контрабанду и занимается контрабандой. Поэтому деревня похитителей, основной отраслью которой является торговля людьми, кажется вполне нормальным явлением. Юнхуа никогда не рассказывала Бао Сицину о своей матери Цзян Хуаньцин, о ее замешательстве и сомнениях, а также ее внезапном просветлении в этот момент. Она посмотрела на Бао Сицина и сказала: «Я не говорила тебе раньше, но у моей матери на самом деле сложилось впечатление о Цзян Юне. Кажется, она действительно знает Цзян Юна, но больше подробностей не запомнилось. Я не решалась сказать об этом и просила ее не говорить. Я боялась, что Цзян Юн воспользуется этим и действительно возложит на мою мать обвинение в том, что она бросила мужа и дочь. Уста соседей неостановимы». Бао Сицин на мгновение замер, затем кивнул. «Я понимаю. Я сказала это намеренно ища недостатки в словах Цзян Юна, чтобы все думали, что Цзян Юн лжец. Он знал, что моя мать потеряла память, поэтому пришел сюда, чтобы обмануть. Если мы уличим Цзян Юна во лжи, наши соседи перестанут верить словам Цзян Юна и не будут передавать сплетни о моей матери. молодец. Юнхуа удивленно взглянула на Бао Сицина. Но моя мать действительно знает Цзян Юна, может быть, то, что сказал Цзян Юн, не было ложью. Но я намеренно заставила всех думать, что Цзян Юн – мошенник. Разве Цзян Юн сам не признался в этом? Бао Сицин категорически сказал. Цзян Юн признался полиции, что обманывал тебя и твою маму. Это потому, что полиция обнаружила игровые долги Цзян Юна, сказала Юнхуа. Цзян Юн сразу же признался, что обманул мою мать из-за своих игровых долгов. Ну тогда, Юнхуа немного встревожилась, посмотрела на Бао Сицина и сказала, но он явно не обманывает мою мать. Конечно, он хочет денег, но он, должно быть, действительно знал мою мать раньше. Он знал мою мать, когда она еще не потеряла память. Это можно подтвердить из воспоминаний моей матери о нем. Если это факты, то почему Цзян Юн признался, что обманывал твою мать? Юнхуа глубоко вздохнула и сказала, я думаю, причина, по которой он так быстро признал это и никогда не упоминал о своем знакомстве с моей матерью в прошлом, заключается в том, что он не хочет, чтобы полиция продолжала расследование. Вначале он думал, что моя мать ничего не помнит. Он пугал меня словами. Мама узнает, но не ожидал, что я вызову полицию. Кстати, он также отправил моей маме кое-что по почте, в том числе фотографии и некоторые вещи, которыми пользовалась моя мама, доказательства, что Цзян Юн и моя мать действительно знали друг друга раньше. В таком случае у него столько улик, почему он не показал их полиции? Почему он признался, что обворовывал твою мать? Это не имеет смысла. Юнхуа была немного взволнована. Бао Сицин протянул руку и слегка похлопал ее по спине. Это означает, что Цзян Юн не хочет, чтобы полиция узнала о его прошлом. Глава 526. Мама могла быть жертвой торговли людьми. Юнхуа быстро кивнула. Да, я тоже так думаю. Юнхуа добавила. Я подумала, что прошлое Цзян Юна было тогда, когда он знал мою мать. Это было по крайней мере 10 лет назад. В то время Цзян Юну должно было быть около 20 лет. Что он сделал такого, что заставило его до сих пор так бояться? Бао Сицин поднял брови. Юнхуа глубоко вздохнула и сказала холодным голосом. Это определенно необычное дело. Иначе зачем бы Цзян Юн так тщательно скрывал это, и даже скорее признал бы, что он мошенник, чем позволил бы полиции выследить его? Я тогда не могла понять. Я думала, Цзян Юн кого-то убил, или что-то еще, но если он действительно кого-то убил, как он посмел сбежать? Это не должно быть убийство, но что еще? Может быть, Юнхуа подняла голову и посмотрела на Бао Сицина. Моя мать узнала о детстве Цзунина. Моя мать сказала, что ей было очень некомфортно, а также почувствовала, что то, что сказала Цзунин, показалось знакомым. Поняла. Может быть, моя мать была в том месте, когда была ребенком. Цзян Юн мог быть торговцем людьми или потомком торговца людьми. Когда он встретил мою мать могли похитить. Во всяком случае, это примерно так, поэтому Цзян Юн не осмелился позволить полиции расследовать его прошлое, а сам он избегал говорить о прошлом, не говоря уже о том, чтобы рассказать полиции, как и где он встретил мою мать. Бао Сицин кивнул. Это разумно, но это нужно подтвердить. Я знаю, что моя мама всегда беспокоилась о своем жизненном опыте, сказала Юнхуа. Если мы узнаем, где раньше находился Цзян Юн, возможно, мы сможем помочь моей маме найти ее семью. Моя мама думает, что ситуация Цзолина ей знакома. Я думаю, даже если это не одно и то же место, могут быть сходства, надо проверить обе стороны одновременно, надеясь на результат. Хорошо, согласился Бао Сицин. Сильное землетрясение произошло в сфере недвижимости города С. Недвижимость Хинге, бегемот в этой сфере, внезапно подвергся расследованию, и, как говорят, было получено большое количество доказательств. Акции недвижимости Хинге прямо упали до предела, а руководителей высшего звена постоянно забирали и проверяли. Рядовые руководители и сотрудники среднего и низшего звена были полностью лишены руководства, и люди увольнялись. Несколько проектов недвижимости Хинге, которые находились в стадии переговоров, были быстро разделены между другими компаниями, а текущие проекты были полностью приостановлены, на что жаловались как партнеры, так и сотрудники Хинге. Председатель недвижимости Хинге Конг Чжаньфэн был задержан по подозрению в многочисленных финансовых преступлениях, а его жена Янь Юэ также находилась под следствием по подозрению в совершении служебных преступлений. Как любимая дочь председателя недвижимости Хинге, Конг Муцин также находилась под следствием, но она никогда не участвовала в делах компании и была освобождена сразу после расследования. Теперь у Хинги Групп нет лидера, Конг Юань Цзи мертв, Конг Муцин может только стоять. Несмотря на то, что компания была расследована, у такой крупной компании по недвижимости много проектов в стадии строительства, поэтому она должна продолжаться, иначе это приведет к большому количеству дефолтов. Если это время действительно наступит, недвижимости Хинги действительно придется объявить себя банкротом. В это же время юрист недвижимости Хинги оформил доверенность. Выяснилось, что, когда Конг Муцин было 18 лет, Конг Чжань Фэн и Ян Юэ каждый передали большую часть своего капитала на ее имя. Итак, теперь Конг Муцин является основным акционером Хинги Групп. Глава 527, умоляя помощи жениться сроком на один год. Юн Хуа чувствовала, что Конг Чжань Фэн, должно быть, предчувствовал, что что-то произойдет, поэтому он поспешно придумал это решение. Что же касается того, разумен этот метод или нет, то, естественно, найдутся юристы, которые помогут ему его рационализировать и легализовать. В любом случае, Конг Муцин теперь является основным акционером Хинги Групп. Тем не менее, все еще есть предпосылки для передачи этих акций Конг Муцин. То есть Конг Муцин должна выйти замуж за Гусюня. Юн Хуа с изумлением посмотрела на Конг Муцин. Гусюнь, Юн Хуа чуть не умерла от удивления. Конг Муцин кивнула. Ты его знаешь? Ну, лично не знаю, поспешно сказала Юн Хуа. На самом деле, она не знала его, но была наслышана. Конг Муцин пожала плечами. Семья Гу очень могущественна, а Гусюнь еще более могущественен. Я просто думаю, что это забавно. Одно дело, я бы вышла за него замуж, когда Хинги Групп процветала, ну а что сейчас? Я не понимаю, как мои родители могут ставить такие условия. Юн Хуа дернула уголками рта. Конг Муцин добавила, он на 12 лет старше меня, полный круг. У нас даже день рождения совпадает. Впервые я встретила его на вечеринке по случаю своего 12-летия. Столько лет я была такой, как все. Дядя Гу, Конг Муцин и Юн Хуа сидели на лестнице больницы. Конг Муцин не могла не прислониться к стене и прошептала. Дядя Гу, Гусюнь, я действительно не понимаю, насколько мои родители уверены, что я могу выйти за тебя. За Гусюня, разве они не думают о том, кому принадлежит Гусюнь? Я не знаю, сколько женщин выстраиваются в очередь, чтобы выйти за него замуж, и сколько хорошо подобранных юных леди хотят быть любовницами семьи Гу. Как он сможет жениться на мне? Конг Муцин посмотрела на Юн Хуа. Можешь себе представить, группа Хэнги уже в смятении. Даже если ее наконец спасут, она должна быть серьезно ранена. Неплохо иметь возможность сохранить 1/3 своей стоимости, и она определенно будет в долгах, достигнув нового максимума. Хинги Групп в будущем, должно быть, будет бороться. Если бы это было в прошлом, женитьба на мне могла бы считаться хорошим бизнесом. У меня плохой характер, и есть много людей, которые хотят жениться на мне. В конце концов, есть Хинги Групп. Большая беда, большая беда. Конг Муцин не могла не улыбнуться. Кто сейчас посмеет влезть в неприятности Хинги Групп? Не побоится стать мишенью для начальства. На данном этапе женитьба на мне ничем не отличается от самоубийства. Более того, я некрасива, не нежна и не добродетельна, у меня такой скверный характер, бесполезно. Я в самом деле удивляюсь, не глупы ли мои родители, чтобы ставить такое условие. Юн Хуа взяла Конг Муцин за руку. Конг Муцин наклонилась и положила голову на плечо Юн Хуа. Группа Хэнги была детищем моего деда. Хотя позже мой отец заставил группу Хэнги вырасти до размеров, которыми она является сегодня, первоначальный фундамент был полностью принадлежит моему дедушке. После этого инцидента, даже если Хинги Групп снова станет маленькой компанией, это не имеет значения, по крайней мере, я сохраню трудолюбие моего деда, этого достаточно. Но, боюсь, даже это немногое я не могу сохранить. Многие люди снаружи смотрят на Хинги Групп, готовые в любой момент откусить кусочек. Юн Хуа слегка нахмурилась и посмотрела на Конг Муцин. Что ты хочешь сделать? Конг Муцин молчала. Через некоторое время она сказала тихим голосом. Юн Хуа, возможно, мне действительно стоит попробовать. Я попрошу Гусюня помочь мне и жениться на мне сроком на год. Глава 528. Я не могу продолжать любить тебя. Юн Хуа нечего было сказать. Конг Муцин плакала у нее на плече. Юн Хуа мог только слегка похлопать ее по спине. Хуа-хуа, почему это так сложно? Он мне просто нравится, почему мы не можем быть вместе?» – закричала Конг Муцин. Ее голос постоянно прерывался. Юнхуа ничего не говорила. В этот момент Конг Муцин не нуждалась в бледных словах, ей просто нужен был слушатель. Потому что, что бы ни сказала Юнхуа, это не могло изменить статус-кво, лучше ничего не говорить, а молча слушать и слушать ее горечь. «Хуа-хуа, я хочу увидеть его, может быть, в последний раз», — тихо сказала Конг Муцин. «В будущем, если я добьюсь успеха, я буду миссис Гу, если нет я, может, уеду за границу. Я не хочу больше здесь оставаться. Когда я только что пришла сюда, он все еще спал. Хочешь его разбудить?» — спросила Юнхуа. «Не надо. Цзонина уже перевели из реанимации. После операции он был в хорошем состоянии, без инфекций. Функции организма быстро восстановились. Он ведь молодой, с хорошим фундаментом и хорошей физической подготовкой». Когда появилась Конг Муцин, выражение лица Гао Яна слегка изменилось, и он собирался немедленно ее остановить. Юнхуа подмигнул Ле Тянь, и Ле Тянь быстро оттащил Гао Яна. Конг Муцин посмотрела на Гао Яна и скривила губы. «Не волнуйся, я никогда больше не буду докучать ему. Я просто пришла попрощаться с ним». Гао Ян холодно фыркнул, и Ле Тянь утащил его прочь. Юнхуа открыла для нее дверь палаты. «Входи, я буду снаружи». «Спасибо». Конг Муцин вошла, и Юнхуа осторожно закрыла для нее дверь палаты. На больничной койке Цзунин все еще мирно спал. Конг Муцин медленно подошла, села на край больничной койки и посмотрела на него. Через несколько минут она осторожно протянула руку, взяла Цзунина за руку и сказала тихим голосом: «Я сожалею о том, что сделали мои брат и дядя. Хотя самая бесполезная вещь в мире – эти слова, но я все же хочу сказать, прости. В полиции сказали, что мой дядя покончил жизнь самоубийством, и есть достаточно улик, чтобы показать, что он покончил жизнь самоубийством. Также о моем брате полиция сказала, что подозреваемой была женщина, а моего брата убивали многие люди, а ни один. Тебе не нужно брать всю вину за эти преступления на себя. Для меня они родственники и люди, которые больше всего обо мне заботились. Но для тебя и других они сволочи и заслуживают смерти. Я не могу принять это, но я могу понять, и мои родители, и Хинги Групп. Я не виню тебя, я действительно не виню тебя. Мои родители и группа сделали то, что не должны были делать, и естественно, если настигнет наказание. Неужели правосудие все время спит? Я действительно не виню тебя. Правда, я действительно не виню тебя. Я знаю, как тебе больно и обидно. Я последний человек, кто может тебя винить. Люди должны платить за свои действия, я понимаю. Будь то тюремное заключение или экономические санкции, я могу принять это. Может быть, из-за этого пострадают и ненадежные отношения между моими родителями. Кто позволил им действительно совершать преступления? Я действительно не виню тебя, Цзунин. Но Конг Муцин тихо заплакала, слезы потекли по ее щекам, большие слезы, одна капля за другой, упали на тыльную сторону руки Цзунина. Но, Цзунин, я не могу продолжать любить тебя. Глава 529, ты жалеешь об этом? Конг Муцин медленно пристроилась рядом. Опустив голову, она легонько поцеловала губы Цзунина. Ты никогда не целовал меня и никогда не позволял мне поцеловать тебя. Я никогда не понимала раньше, но теперь я понимаю. Ты с самого начала не хотел слишком связываться со мной, не так ли? Подходя ко мне, ты одновременно противился. Конг Муцин внезапно рассмеялась. Цзунин, спасибо, я не знала, каково это по-настоящему влюбиться в кого-то до тебя. Раньше я думала, что это потому, что это сердце не было моим собственным. Хотя оно билось в моем теле, хотя оно поддерживало мою жизнь, оно никогда по-настоящему мне не принадлежало, поэтому мне было неудобно любить, пока я не встретила тебя. А встретив тебя, я встретила любовь. Боюсь, что после тебя я никогда не пойму, что значит быть незабываемой. Спасибо, что дал мне такой жизненный опыт. Слова, которые ты сказал раньше, подходят для использования сейчас. На самом деле, ты давно думал, что такой день будет, верно? Два человека действительно не могут быть вместе, пока есть любовь. Конг Муцин улыбнулась. Раньше я не понимала, но теперь я наконец поняла. Я не только понимаю, но понимаю больше. Когда два человека вместе, им не обязательно нужна любовь. Цзунин, до свидания. Юнхуа отослала Конг Муцин. Я обсудила это с родителями. Мы хотим похоронить моего брата как можно скорее. Неважно, узнает полиция или нет, тихо сказала Конг Муцин. Юнхуа кивнула. Если я тебе понадоблюсь, просто скажи. ГМ. Проводив Конг Му Цин, Юн Хуа вернулась в палату. Цзуньин лежал. Его глаза были ясными. Он совсем не чувствовал сонливости. Юн Хуа подошла. Му Цин ушла. Цзуньин по-прежнему не ответил. Юн Хуа тихо вздохнула. Родители Му Цин передали ей акции, когда ей было 18 лет. Если Му Цин успешно получит акции, она будет крупнейшим акционером Хинги Групп. Конечно, после этого инцидента Хинги Групп определенно не будет такой же Хинги Групп, как раньше. Му Цин сказала, что у нее нет других требований. Цзуньин оглянулся. Юн Хуа на мгновение заколебалась, а затем сказала: Му Цин должна получить акции сейчас. Без акций она ни на что не рассчитывает. Но чтобы получить акции, она должна выйти замуж за мистера Гусюня. Голос Цзуньина был немного хриплым. Гусюнь, ГМ, он намного старше ее. Цзуньин плотно поджал губы. Юн Хуа не сказала ни слова. Ей всего 22 года, а колледж она заканчивает только в следующем году. Гусюню за 30, сказал Цзуньин. Юн Хуа кивнула. Гусюню 34 года, и он на целый круг старше ее. Му Цин сказала, что у них обоих один день рождения, так что это судьба. «Ты сожалеешь об этом?» – тихо спросила Юн Хуа. Цзуньин закрыл глаза. Юн Хуа вздохнула и вышла, чтобы Цзуньин немного помолчал. Юн Хуа все еще была недовольна, пока не пошла обедать с Бао Си Цином. «Что случилось?» – спросил Бао Си Цин. Юн Хуа покачала головой, некоторое время молчала и не могла не сказать. «Как ты думаешь, Цзуньин пожалеет об этом? Если он не отомстит родителям Му Цин и не уничтожит группу Хинге, Му Цин все еще быть той богатой дамой, так что нет необходимости спасать компанию, выйдя за кого-то на 12 лет старше ее». Глава 530, не беспокойся о том, что он за человек, на десяток лет старше, это много? Спросил Бао Си Цин. Юн Хуа моргнула и решительно покачала головой. Это не так уж много, и возраст не проблема. Настоящая проблема в том, что Му Цин не нравится этот мистер Гу, но она хочет выйти за него замуж, чтобы спасти компанию. «А-а-а», — ответил Бао Си Цин и налил Юн Хуа тарелку супа. Юн Хуа не могла не сказать. Кроме того, мистер Гу действительно женится на ней. У Цин и Хинги Групп большие проблемы, что мистер Гу, как он мог жениться на ней при таких обстоятельствах? Женится? Бао Си Цин выбрал для нее еще один кусок рыбы. Юн Хуа посмотрел на горы мисок перед собой и потерял дар речи. «Я не могу столько съесть. Не так много. Это все высококачественный белок. Не волнуйся». Юн Хуа потеряла дар речи. «Ты еще не сказал мне, с чего бы этот мистер Гу мог бы согласиться жениться на Му Цин. Поторопись и ешь, эй». В конце концов Юн Хуа не получила ответа, но она не могла перестать волноваться. Почему этот мистер Гу женится на Му Цин? Личности этих двоих изначально были неравными, а теперь они еще более неравны. Слишком много людей хотят выйти замуж за Гэна Гу, и у всех у них лучшее семейное прошлое, чем у Му Цин. И характер лучше, чем у Му Цин, и даже красивее, чем Му Цин. Тогда, мистер Гу, почему он должен жениться на Му Цин? Если только если мистеру Гу есть чего скрывать. Увидев слишком много темных облаков, мозг Юн Хуа мгновенно переполнился мыслями. Может, у этого господина Гу какое-то извращенное хобби? Если бы он женился на женщине сопоставимого семейного положения, то, как только извращенное хобби господина Гу было бы раскрыто, семья женщины не была бы тем, с чем стоит связываться. В таком случае, женившись на женщине гораздо более низкого статуса, чем он, как Му Цин, даже если бы его хобби было бы раскрыто, ему не пришлось бы беспокоиться о том, что семья Му Цин поддержит ее. Или, у мистера Гу действительно невыразимые проблемы с мужскими способностями. Чем больше Юн Хуа думала об этом, тем более вероятно, что это было. Потому что, по ее мнению, мистер Гу никогда не был женат, ему 34 года, и у него даже нет девушки. Юн Хуа быстро спросила Бао Си Цина: «Ты знаком с этим мистером Гу?» «Все в порядке», — ответил Бао Си Цин, призывая ее поесть, а затем продолжил складывать лакомые кусочки в ее миску. «Прекрати, я действительно не могу это съесть», — Юн Хуа потеряла дар речи и быстро спросила: «Тогда что за человек этот мистер Гу?» Бао Си Цин все еще медленно добавлял еду Юн Хуа. «Правда, не делай этого, я не осилю это, там так много рыбы, что я не могу это съесть». Юн Хуа собирался заплакать. «Ты можешь сначала ответить на мой вопрос? Я сейчас умру от любопытства». Действия рук Бао Си Цина, перебирающего хребты и отделяющего рыбью мякоть, не собирались останавливаться. «Ты просто ешь, если не можешь доесть, есть еще я. Это правильное количество, ты можешь его доесть, оно не пропадет». Юнхуа обалдела. «Этот человек, нужно ли так менять тему, в такой атмосфере, как она могла задавать больше вопросов? Ты должен сначала сказать мне, что за человек этот мистер Гу?» Юнхуа закусила губу. Ба Си Цин, наконец, отложил палочки для еды и взглянул на нее. «Мужчина, ой!» Юнхуа все еще смотрел на него, ожидая продолжения, но он замолчал. «Это конец, что еще?» Ба Си Цин равнодушно посмотрел на нее. «Для тебя он слишком стар, для него ты слишком молода. Какого черта, что он за человек, должно быть заботой Конг Му Цин. Можешь меньше волноваться». Глава 531. Взгляд тайного влюбленного. Существует разновидность тайной любви, которая называется «Я думаю, что человек, которого я тайно люблю, также любит меня». Эти мысли чуть не свели Юнхуа с ума. Нравится ли она Ба Си Цину? Но как это возможно? Она такая нежная, черт возьми, она такая маленькая, она просто малышка в его глазах. Особенно этот ублюдок Гу Хуай, который всегда называет ее дочкой. В разговоре с Бо Си Цином называл ее девочка из вашей семьи. Юнхуа прямо-таки зудит от ненависти. Ах, психологически она уже старая тетка, но вдруг ее сердце наполнилось сердцем молодой девушки. Это действительно сладкое бремя. Оно болезненное и счастливое. Она боялась потерять способность любить, но теперь она действительно любит, но есть некоторые небольшие проблемы. О чем ты думаешь? Гу Хуай протянул руку и потряс ею перед лицом Юнхуа. Юнхуа пришла в себя. «А, ты в порядке? Ты была в оцепенении долгое время и не слышала, когда я говорил тебе», — сказал Гу Хуай. Юнхуа надула щеки, но все еще не хотела говорить, особенно глядя на лицо Гу Хуая. Она была еще более раздражена. «Тело Кон Юань Цзи забрали?» — спросила Юнхуа. «Ну, похороны будут завтра, я думаю», — сказал Гу Хуай. «В любом случае, все процедуры уже завершены, что нужно сфотографировано, что нужно осмотрено и что нужно подано в архив, бесполезно держать тело, семья хочет, чтобы его похоронили раньше, вот и забрали его». «Брат Бэйцань здесь?» — снова спросила Юнхуа. «Он будет здесь через минуту». Гу Хуай также воспользовался редким перерывом и откинулся на стуле, с улыбкой глядя на Юнхуа. «Эй, дочка, ты действительно собираешься изучать медицину в университете? Заткнись». Юнхуа мгновенно отвернулась. «Не называй меня так». «А почему? Все равно не называй меня так». Юнхуа поджала губы. «Тогда как ты хочешь, чтобы я тебя называла?» Гу Хуай был немного смущен, не зная, почему эмоции Юнхуа пришли так быстро, и он никогда не видел такой бурной реакции, когда называл ее так раньше. «У меня есть имя, спасибо. О, Юнхуа, но я думаю, что это очень мило, когда тебя называют дочкой. Мы, северяне, любим называть кого-то дочкой. Ни в коем случае. Я с юга, спасибо. Ладно, последнее слово за тобой». Гу Хуай был крайне беспомощен. «Хуэр, Юнхуа». «Ладно, ладно, Юнхуа». Сердечная битва Гу Хуая была полностью проиграна. Он слегка кашлянул, а затем сказал: «Ну, где ты только что были?» «А да, изучение медицины, дочка». «Юнхуа, почему ты говоришь, что хочешь изучать медицину? Какая польза от изучения медицины? Ведь как здорово нам ловить плохих парней, правда? Врачей так много, не похоже, что тебе не хватает одного. Полицейских так много, во мне тоже недостатка нет». «Конечно, не хватает. Ты должна. Понимаешь, если бы не ты в тот раз, мы бы не смогли найти тело Ся Цинянь, никогда бы не нашли, мы бы не смогли раскрыть дело трехлетней давности, мы бы не смогли перевернуть его», — сказал Гу Хуай. «И теперь, дело Конг Юань Цзи и Янь Хунбиня еще не раскрыто. Кто убийца и как они убили их, я до сих пор не понимаю». Юнхуа поджала губы и покачала головой. «Я могу помочь тебе, когда ты будешь заниматься делом, но я определенно хочу изучать медицину». «Она должна изучать медицину, начать учиться понемногу прямо сейчас». То, что сделал Ба Си Цин, определило, что в будущем он будет часто получать травмы. Хотя она не могла всегда быть рядом с ним, а что, если бы она была рядом? Другим примером является его смертельная катастрофа 4 года спустя. Нет, не 4 года, а всего 3,5 года. Юнхуа вдруг поняла, что времени было слишком мало. У нее нет лишнего времени, чтобы тратить его впустую. Глава 532. Мысли девушки, которые невозможно скрыть. После прихода Чжоушин Бэйцань сразу же последовал за Гухуа и Мкшеньяну. «Хуа-хуа, ты хочешь чай с молоком? Я только что купил его. Какой вкус ты пьешь?» Дун Лили, у которой было овальное лицо в форме дынного семени, с улыбкой просунула голову в комнату. «Эй, разве капитан Гу не здесь? Я не пью чай с молоком, спасибо», с улыбкой ответила Юн Хуа. Дун Лили была первым человеком, которому показалась знакомой голова в вазе, когда он был на месте преступления. Благодаря ее напоминанию Гу Хуай присел на корточки, чтобы внимательно рассмотреть и отличить ее. Наконец, он понял, что это Ся Циньян. По мнению Юн Хуа, Дун Лили действительно не была похожа на полицейского. С белой кожей и большими глазами, челкой и лицом в форме семечки дыни, на ее лице появляется пара ямочек, когда она улыбается, что выглядит очень мило. Дун Лили только что закончила школу и была совсем не похожа на полицейского. «Командор Гу отсутствует», — улыбнулась Юн Хуа. Дун Лили вздохнула. «Прости, я забыла, что ты спортсменка, но тебе слишком тяжело это делать, ты ничего не можешь есть, даже чай с молоком. Где есть прибыль, там должны быть и потери. Тогда я пойду. О, кстати, это завтрак, который я приготовила для капитана Гу. Он не ел этим утром, поэтому я поставлю его сюда». Настоящей целью Дун Лили оказался Гу Хуай. Юн Хуа посмотрела на Дун Лили и не смогла сдержать смех. Очевидно, это было просто для того, чтобы доставить завтрак Гу Хуаю, и она сделала такой большой крюк. Она думала, что хорошо скрывала свои мысли, но ее глаза уже сказали все. Конечно же, глаза – это окна души, что в сердце, что в глазах никак не скрыть. Юн Хуа смотрела, как Дун Лили неохотно уходит, и выражение ее лица внезапно изменилось. Дун Лили она только что видела. В некотором смысле, не она сама, Дун Лили так старалась скрыть свои мысли, но она совсем не могла их скрыть. То, что о ней, ее тайную любовь к Бао Си Цину нельзя было даже назвать простой тайной любовью. Это была уже не тайная любовь, а сильное собственническое желание. Она также изо всех сил старалась притворяться, изо всех сил старалась не показывать это другим. Может, Юн Хуа внезапно смутилась. Все думают, что они короли кино, и чувствуют, что другие не видят их маскировки и лжи, но на самом деле, с точки зрения стороннего наблюдателя, Юн Хуа сходила с ума. Могут ли другие увидеть ее осторожные мысли о Бао Си Цине? Боже, действительно, Юн Хуа потеряла дар речи. Юн Хуа легла на стол и спрятала лицо, ей казалось, что, если кто-то ее увидит, она сгорит от стыда. В этот момент к ним быстро подбежал маленький полицейский. Юн Хуа, капитан Гу сказал вам, чтобы вы быстро подошли. Юн Хуа быстро подняла глаза. Что случилось? Я тоже не знаю. Во всяком случае, капитан Гу сказал вам идти туда быстро. Это там, в комнате для допросов. Вы были там в прошлый раз. Капитан Гу сказал, что это срочно. О, Юн Хуа быстро кивнула. Ее прошлые переживания вылетели из головы, и поспешила к нему. Юн Хуа поспешила, но, когда она пришла, Гу Хуа и Чжоушин Бэйцань стояли возле комнаты для допросов и смотрели внутрь через одностороннее стекло. В комнате для допросов Шэнь Ян был один. Юн Хуа посмотрела на них в замешательстве. Что не так с этим? В чем дело? Юн Хуа не могла не спросить. Почему вы так срочно позвали меня? Гу Хуа ничего не сказал, но указал на комнату для допросов, жестом приказав Юн Хуа заглянуть внутрь. Сбитая с толку Юн Хуа заглянула внутрь. Внутри только Шэнь Ян. На что ты смотришь? Что бросается в глаза? Эй, подожди, неправильно. Глава 533, он Шэнь Ян и Ся Цинь Янь. Человек внутри, Шэнь Ян, но это не Шэнь Ян. Прядь волос упала ему на лоб, цепляясь за глаза, и он неосознанно потянулся, чтобы убрать волосы. Это было совершенно нормальное действие, но, когда Шэнь Ян сделал это, Юн Хуа заметила, что, когда Шэнь Ян поправлял волосы, его мизинец поднимался вверх, что было очень женственно. Кроме того, его выражение, он бессознательно надулся и бессознательно закусил губу, когда нахмурился. Юн Хуа поджала губы, и у нее в голове возникла идея, которая вот-вот должна была прийти в голову. Но Юн Хуа все еще не могла в это поверить. Она внимательно посмотрела на Шэнь Яна в комнате для допросов, опасаясь пропустить что-нибудь подозрительное. В конце концов Юн Хуа не выдержала, посмотрела на Гу Хуа и Чжоушин Бэйцаня и сказала: «Я хочу войти и поговорить с ним». Гу Хуа не был уверен, он посмотрел на Чжоушин Бэйцаня, ведь Чжоушин Бэйцань – профессионал. Чжоушин Бэйцань кивнул: «Просто болтай небрежно, Угу». Юнхуа глубоко вздохнула, открыла дверь и вошла. Шэн Ян посмотрел вверх. Когда он увидел Юнхуа, он даже улыбнулся Юнхуа. Эта улыбка определенно не улыбка Шэн Яна. Вещи не могли быть более ясными. Юнхуа подошла и села перед ним. «Привет», – прошептала Юнхуа. «Как мне тебя называть?» Шэн Ян, казалось, на мгновение опешил, но он быстро рассмеялся. «Зови меня Ся-Ся, или ты можешь сказать что-нибудь?» Она с готовностью признала это. Юнхуа не могла не вздохнуть в своем сердце. «Привет, мисс Ся, приятно познакомиться», – с улыбкой сказала Юнхуа. «Ты замечательный человек, а?» Она застенчиво улыбнулась. Юнхуа мягко сказала. «Цзунин уже сказал, что ты была той, кто защищал его, когда он был ребенком, и защищала многих таких же детей, как он. Если бы не ты, они, возможно, не дожили бы до продажи. Ты действительно великолепна. Ничего, все они бедные люди. Заботьтесь о них, я буду чувствовать, что это моя миссия и смысл моего существования, иначе». Ся Циньянь опустила голову и горько улыбнулась. Юнхуа промычала и сказала: «Мисс Ся, как умерли Кун Юань Цзи и Янь Хунбинь, я убила их», — тихо сказала Ся Циньянь. Юнхуа не могла не сжать крепко руки. Ся Циньянь признала это. «Можешь ли ты рассказать мне, что произошло?» Юнхуа сказала: «Шэн Ян сказал, что убил человека, но не мог сказать точно, как. То же самое касается и Цзунина. Он не мог сказать подробностей. Это потому, что они вообще не убивали людей, я их убивала», — улыбнулась Ся Циньянь. «Я надела женскую одежду и парик и специально ждала перед машиной Конга Юаньцзи, чтобы соблазнить его и увести. Я кое-как смогла привести его в отдаленный переулок и затем убила его». Юнхуа слегка нахмурилась. «Цзунин был там, когда ты убила Конга Юаньцзи?» «Я сказала нет, боюсь, ты мне не поверишь», — ответила Ся Цинь. Юнхуа не сказала ни слова, просто посмотрела на нее. Ся Циньянь слегка вздохнула и, наконец, кивнула. «Он был. На самом деле, он участвовал в избиении Конга Юаньцзи, но его избиение вовсе не нанесло Конгу Юаньцзи смертельных повреждений. Человеком, который действительно убила Конга Юаньцзи, была я». Юнхуа все еще смотрела на нее. Ся Циньянь тоже посмотрела на нее, и они какое-то время смотрели друг на друга. Ся Циньянь внезапно опустила голову, а когда снова подняла взгляд, она уже смотрела на Юнхуа умоляющими глазами. «Я действительно убила этих людей, неужели ты не можешь не преследовать Цзунина?» Глава 534. «Какого результата ты хочешь?» Юнхуа посмотрела на Ся Циньянь. Мольба в ее глазах была искренней. Юнхуа поджала губы и внезапно встала. «Цзунин никого не убивал. Другие не знают, но я знаю. Но избиение Конг Юаньцзи и ножевые ранения на теле Конг Юаньцзи должны быть его виной». Юнхуа холодно сказала: «Ты хочешь защитить Цзунина, а как насчет Шэн Яна? Ты позволила Шэн Яну взять на себя вину за все преступления, но ты можешь защитить Цзунина, так что насчет Шэн Яна?» Ся Циньянь опустила голову, а через некоторое время медленно подняла голову, чтобы посмотреть на Юнхуа. «Я убила этого человека. Это не имеет ничего общего с Цзунином и не имеет ничего общего с Шэн Яном. Но не забывай, то, что ты сейчас в его теле. Ты сейчас в теле Шэн Яна. Если ты убьешь кого-то, это будет равносильно тому, что Шэн Ян убьет кого-то». Ся Циньянь продолжала качать головой. «Нет, нет, я узнала об этом. Субличность с раздвоением личности совершает преступление, и преступление не будет возложено на голову главной личности. Поэтому, когда я убиваю, это я убиваю. Это не имеет никакого отношения к Шэн Яну». «Верно», — кивнула Юнхуа. «Но Шэн Ян проведет остаток своей жизни в тщательно охраняемой психиатрической больнице». Ся Циньянь сжала кулаки и промолчала, как будто ей нечего было сказать. Юнхуа вышла из комнаты для допросов. Выйдя, она посмотрела прямо на Чжоу Шэнбэй Цаня. «Что ты думаешь?» «Я не уверен», — сказал Чжоу Шэнбэй Цань. Юнхуа была ошеломлена мгновение. «Ты не уверен в чем?» «Не уверен, убил ли он кого-нибудь. Здесь мужской род, так как по телу это все же парень, просто у него вторая личность девушки». «Нет», — Чжоу Шэнбэй Цань снова покачал головой. «Я не уверен, действительно ли у него раздвоение личности». Юнхуа была ошеломлена. Она думала, что это очевидно, но Чжоу Шэнбэй Цань сказал, что он все еще не уверен, но уже много признаков. Чжоу Шэнбэй Цань покачал головой. «Вообще говоря, субличность будет знать о существовании главной личности, но главной личности трудно узнать о существовании субличности. Бывают даже ситуации, когда они обе не знают о существовании друг друга. Но, чтобы обе знали о существовании друг друга, и даже могли свободно обмениваться правом пользования своими телами. Это такая редкость. Я никогда не видел такого случая. Юнхуа замолчала. Чжоу Шинбэй Цань должен иметь наибольшие права голоса в таких вопросах. Тогда Юнхуа нерешительно посмотрела на Чжоу Шинбэй Цаня. «Давай сначала проведем психологическую экспертизу», — сказал Чжоу Шинбэй Цань. «Независимо от того, каков будет окончательный результат экспертизы, его свобода будет ограничена. По крайней мере, пока он не будет приговорен к тюремному заключению или даже к смертной казни». Чжоу Шинбэй Цань посмотрел на Юнхуа. «Какой результат ты хочешь?» Юнхуа молчала. «Какой результат она хочет?» «Конечно». Она посмотрела на Чжоу Шинбэй Цаня. «Расстройство личности вообще нельзя лечить, верно?» «Почти. Хотя методов много, на самом деле очень малая часть расстройств личности нормализуется сама по себе, но большая их часть запутывается на всю жизнь. Лекарства и психотерапия могут играть только вспомогательную роль, не могут кардинально решить эту проблему». Юнхуа не могла описать свое настроение. Когда Юнхуа рассказала Цзунину о раздвоении личности, Цзунин не удивился. Он улыбнулся Юнхуа. «У меня есть некоторые сожаления, почему моя сестра не выбрала мое тело». Юнхуа посмотрела на Цзунина и через несколько секунд сказала: «Можешь ли ты рассказать мне, что сейчас произошло?» Глаза Цзунина были светлыми. «Это на самом деле очень просто, не так уж сложно. Глава 535. Слишком неожиданная правда. Когда я подошел, моя сестра уже привела Конг Юаньцзи». Цзунин сказал: «Я побил Конга Юаньцзи, а моя сестра, периодически меняясь на Шэньяна, мы вместе сильно избили Конга Юаньцзи. Но такие действия вообще не могут сбалансировать его психику». Цзунин сказал: «Конг Юаньцзи очень сильно ругался, а когда он услышал имя моей сестры, его рот был еще более грязен. Шэньян не смог себя контролировать, вышел из себя и убил Конга Юаньцзи. Потом добавил я и, наконец, моя сестра». Юнхуа замолчала. Через некоторое время она снова спросила: «А как насчет Ян Хунбиня? Самоубийство Ян Хунбиня было вызвано вами?» Цзунин снова кивнул. Он тихо сказал: «Способ использования – гипноз. Гипноз требует постоянного внушения. Это трудно сделать, но не невозможно. Я легко смог подобраться к нему. В баре также есть тетя Ян Хунбинь, погубил ее дочь. Она также очень помогла нам. Ян Хунбинь находится в состоянии смятения и транса с весеннего фестиваля. Это было лучшее время, чтобы углубить его психологическое внушение. Ян Хунбинь всегда думал, что моя сестра вернется, чтобы найти его. Пока он засыпал ночью, ему снилась моя сестра». Голос Цзунина был очень слабым. Шэньян завершил последний шаг. На самом деле, когда те свидетели кричали на него, они уже разгадали его психологическое внушение. Но в это время он уже сидел на ограждении на вершине здания, его ноги висели в воздухе. Его психологическое внушение внезапно прошло в это время. Как только он открыл глаза, Ян Хунбинь обнаружил, что сидит на ограждении, свесив ноги. Он не сразу отреагировал, он очень запаниковал, запаниковал до крайности. Таким образом, он действительно внезапно оказался сидящим на заборе. Он совсем не ожидал этого, поэтому он упал в момент паники, сказал Цзунин. Да, это имеет смысл. Если бы свидетели не звали его, Ян Хунбинь спрыгнул бы со здания под нашим гипнозом. Но те немногие свидетели постоянно звали его. Все получилось даже лучше. Ян Хунбинь, чье психологическое внушение было снято, внезапно оказался в ситуации. Должно быть, в тот момент он был в панике. В последний момент своей жизни он, должно быть, был очень напуган и был в полном отчаянии. Голос Цзунина был очень тихим. «Есть что-нибудь еще, что ты хочешь знать?» «Нет». Юнхуа вышла из палаты, правда оказалась слишком неожиданной. Цзунин объяснил эти вещи очень охотно, и Юнхуа могла сказать, что вся его энергия ушла, и он, казалось, потерял желание. Юнхуа не знала, что случится с Цзунином. Если он наймет хорошего адвоката, Цзунин может быть не привлечен к ответственности. А как же Шэньян? Если результат психологической экспертизы будет нормальный человек, то Шэньян – убийца. Если результатом освидетельствования станет расстройство личности, то Шэньяна тоже отправят в специальную психиатрическую больницу с очень строгой охраной для принудительного лечения. В день похорон Конга Юаньцзи Юнхуа и Бао Си Цин вместе пришли на похороны. Пошла Юнхуа, Абая Си Цин волновался, поэтому последовал за ней. Она пошла не из-за смерти Конга Юань Цзи и не для того, чтобы оплакивать Конга Юань Цзи, а чтобы утешить Конг Му Цин. Но она не ожидала, что похороны вызовут столько хлопот. Глава 536. «Отдам тебе мое сердце». Похороны Конг Юань Цзи были очень простыми. Количество гостей также было крайне мало. Что касается текущей ситуации с Хинги Групп, то те, кто изначально с нетерпением ждал Хинги Групп, в данный момент могут бежать так далеко, как только могут. Хинги Групп в настоящее время просто чума, и все не могут этого избежать. Что еще более печально, так это то, что даже родственники семьи Конг и семьи Ян прятались один за другим, а некоторые люди публично осудили Конг Юань Цзи и группу Хинги перед репортерами. Эти люди, кажется, за одну ночь забыли, как они высасывали кровь из Хинги Групп. Раньше они использовали богатство Хинги Групп, чтобы демонстрировать свою силу, но теперь им не терпится сдать упавшую с облаков Хинги Групп собакам на растерзание. Когда Юнхуа пришла, Конг Му Цин была единственной в траурном зале, а старый дворецкий семьи Конг был занят. Слуги семьи Конг уже сбежали, и на помощь остались только старый дворецкий и его жена. Хотя их дети много раз хотели забрать их, двое стариков все еще не хотели оставлять Конг Му Цин одну в таком большом беспорядке, они настаивали на том, чтобы остаться. Когда Юнхуа и Бао Си Цин прибыли, в траурном зале стояла одна Конг Му Цин. Она не плакала, была просто равнодушна. Юнхуа ничего не сказала, просто подошла, взяла Конг Му Цин за руку и некоторое время стояла рядом с ней. Похороны состоятся в 3 часа дня. Юнхуа попросила дворецкого принести немного еды. Конг Му Цин тоже не отказалась, и они молча немного поели. Сделав глоток овсянки, Конг Му Цин посмотрела на Юнхуа и, наконец, сказала: «Хуа-хуа, мне так плохо. Я знаю, что он заслуживает смерти, но я все еще чувствую себя неловко, и все, о чем я могу думать, это моменты из моего детства. У меня врожденный порок сердца. Болею с детства. Никуда не могу ходить, не могу ни во что играть. Когда иду на детскую площадку, могу только сидеть сбоку и смотреть. Некоторые дети смеялись надо мной. Когда он подходил, он обнимал меня и бил других. Я ходила в школу, потому что была хорошенькой, и потому что маленький мальчик тайком давал мне шоколадки. Я враждебно относилась к девочкам в классе, а некоторые девочки даже толкали меня, и он был тем, кто ходил их проучить. Есть еще много, много всего. У меня был сердечный приступ, и я несколько раз была на грани смерти. Мои родители были слишком заняты, чтобы навещать меня. Он был тем, кто оставался у моей постели день и ночь. Поэтому он часто не учился, не мог прочитать всех слов, но внимательно читал уведомления о критическом заболевании слово в слово и задавал доктору всякие вопросы, которых он совсем не понимал. Позже врач сказал, что моя ситуация находится в крайнем случае, и если в течение недели не найдут донора для пересадки сердца, надежды не будет. Я никогда этого не забуду. В то время он был всего лишь подростком. Он забрался на мою больничную койку посреди ночи, обнял меня и заплакал. Он не осмелился дать мне знать. На следующий день он сказал мне, что обязательно найдет подходящее сердце. Если я не найду его, то отдам тебе свое. Конг Му Цин, которая никогда не плакала, в этот момент, стоя в траурном зале, наконец заплакала. В кашу потекла вереница слез. Конг Му Цин зачерпнула еще одну ложку овсянки, положила ее в рот и медленно сказала. Я тогда рассмеялась и сказала: «Брат, пересадку сердца нужно согласовать, угадай, что он ответил». Юнхуа посмотрела на нее, не говоря ни слова. Конг Му Цин зачерпнула еще одну ложку каши и тихо сказала. Он сказал: «Я уже спрашивал. Сопоставление трансплантата сердца не должно быть таким строгим, как сопоставление трансплантата костного мозга, если группы крови одинаковые, а про меньше 10% и т.д. Просто прими лекарство для сопротивления отторжению после трансплантации. У нас одинаковая группа крови, так что все должно быть в порядке. Я постараюсь найти способ тайно попросить их сделать для нас полное совпадение». Глава 537. Дьявол и ангел. Конг Му Цин не знала, что это было, каша или слезы. Она глубоко вздохнула, немного успокоилась, затем посмотрела на Юнхуа и сказала: «Я не знаю, как он это сделал. Он взял кровь и сделал предварительное хлотестирование для него и меня. Обычно при пересадке сердца нет времени для такого подбора. Как он сказал, если группа крови совпадает, если про меньше 10%, то можно пересаживать. Если совпадение пахла будет успешным, эффект трансплантации, безусловно, будет лучше, и, возможно, не будет реакции отторжения. Как смешно, он сказал, что отдаст мне свое сердце. Конг Муцин смеялась и плакала одновременно. Если ты отдашь его мне, ты умрешь. Он сказал, ничего страшного, через 18 лет он снова будет хорошим человеком. Ха-ха-ха, эта фраза была популярна в телевизионных драмах того времени. Юнхуа взяла Конг Муцин за руку. Муцин, он твой брат. Неважно, кто он для других, но для тебя он твой брат. Ты можешь плакать о нем, ты можешь жалеть его, сказала Юнхуа тихим голосом. Ты никогда не помогала тирану. Ты не хладнокровное животное. Тебе неприятно, что он поступил плохо, но ты можешь думать о нем и скучать по нему. Это не конфликты, Муцин, не смущайся. Конг Муцин наконец не удержалась, положила ложку, закрыла лицо обеими руками и заплакала. Может быть, у Бога есть глаза. Я получила сердце в последний момент. Конг Муцин плакала. Даже когда мне пересаживали сердце, моих родителей не было рядом. Только он один. Я сказала, что мне страшно, и он все время был со мной. Он взял меня за руку в операционной, пока я не была под наркозом и полностью потеряла сознание. Когда я очнулась, он все еще был рядом со мной, в стерильной одежде, все еще держал меня за руку. В то время операция по пересадке сердца в Китае не была достаточно развита. Меня оперировали на острове Гонконг, и моих родителей там не было. Он сопровождал меня от начала и до конца. Я боюсь, я злюсь. Это он меня уговаривал. Сколько раз я вступала во врата ада, он возвращал меня обратно. Почему все так? Юнхуа не знала, что сказать. В каждой чистой душе есть дымка, а за каждой злой душой – тепло. На спине ангела мог быть дьявол, и глубоко в сердце дьявола может скрываться и ангел. Ни один из них не может отменить друг друга, они противоречивы, но сосуществуют. Конг Юань Цзи для кого-то был дьявол, но для Конг Муцин – ангел. Уйди с дороги, здесь главный молодой господин. Конг Юань Цзи должен нам так много денег, ты думаешь, тебе не придется возвращать их после смерти? Убирайтесь отсюда. Юнхуа обнимала Конг Муцин, когда снаружи ворвалась группа людей. Разбейте, разбейте здесь все. Человек впереди усмехнулся и приказал. Какого черта, он сдох, зачем ты тут разводишь траур? Думаешь, он этого заслуживает? Стой. Глаза Конг Муцин внезапно стали холодными. Кто ты? Кто? Хаэм, ты же Конг Муцин, верно? Ты довольно хорошенькая. Твоей ублюдочный брат обманул нашу компанию на миллионы и сказал, что отдаст нам проект, но он отдал его другим, как только получил деньги. Черт, он принял за лохов. Мы несколько раз просили вернуть долг в 250 тысяч юаней, а теперь он сдох. И что теперь? Ха-ха, что Конг Юань Цзи сделал с нами? Приказал нам встать на колени и научиться лаять как собаки. Ха-ха, это возмездие. Он слишком хорошо помер. Наша компания в первые годы создала участок земли, и теперь его стоимость выросла более чем в 10 раз. Опираясь на группу Хинге, он насильно отобрал нашу землю по первоначальной цене. Мой шурин был вынужден покончить жизнь самоубийством из-за него. Компания моего брата была обанкрочена им, и семья моего брата была разрушена. Все страдают, а это животное живет и умирает слишком хорошо. Крушите, разбейте тут все. Глава 538. Сошедший с неба Гусюнь. Группа людей подошла и подняла венки и алтарь. Конг Муцин так разозлилась, что бросилась вперед. Стой! Юнхуа быстро обняла Конг Муцин. На той стороне слишком много людей. Конг Муцин была настолько взволнована, что изо всех сил пыталась вырваться из рук Юнхуа и броситься вперед. Но разгневанный мужчина сильно толкнул ее и сбил с ног. Юнхуа снова быстро обняла ее. Муцин, успокойся, я уже позвонила в полицию. Она снова закричала на группу людей. Какая у вас обида на Кун Юань Цзи? Он мертв, так что вы здесь, чтобы выговориться. Как это вам поможет? Почему это бесполезно? Как Кун Юань Цзи тогда разрушил все наши семьи? Теперь мы должны показать ему, насколько он опустошен после своей смерти. Это слишком дешево для него, чтобы так вот умереть. Эта женщина, его младшая сестра, в те годы, потому что она хотела увидеть кленовый лес в 10 милях. Конг Юань Цзи вырвал из наших рук горный лес, которым мы владели десятилетия, все спилил и засадил все красным кленом. Этот горный лес – жизненная сила наших поколений. Долг, который должен Конг Юань Цзи, конечно же, погасит его сестра. Группа людей повернула свои копья и нацелилась на Конг Муцин. Юнхуа не могла не оттолкнуть Конг Муцин на шаг назад. Эта группа людей сошла с ума, полностью сошла с ума или, вероятно, вообще не знает, что творит. Они думают только о мести, а последствия их совершенно не волнуют. Несмотря ни на что, Муцин нужно увести отсюда. Грехи, совершенные Конгом Юань Цзи при жизни, должны быть погашены после его смерти, но Муцин не должна быть целью их искупления. Юнхуа немного встревоженно посмотрела на Бао Сицина, стоявшего рядом с ней. Бао Сицин отбрасывал всех, кто осмеливался протянуть руку к ним двоим. Куча людей бросилась к ним, но рядом с Бао Сицином никто не мог их тронуть. Но это не решение проблемы. Юнхуа не могла не смотреть на Бао Сицин умоляюще. В этот момент, видя, что Бао Сицина нельзя сдвинуть с места, один из них поднял шест, на котором висело духовное знамя в траурном зале, и ударил им Конг Муцин. Глаза Юнхуа мгновенно расширились. Она хотела протянуть руку помощи, но Бао Сицин схватил ее и не отпускал. Юнхуа торопилась. Казалось, шест вот-вот упадет на голову Конг Муцин. В этот критический момент тонкая и чистая рука схватила шест на расстоянии 1 сантиметра над головой Конг Муцин. С тягой толчком шест перешел из рук в руки. Юнхуа ошеломленно огляделась. Тот, кто легко отобрал шест и спас Конг Муцин, был мужчиной. Гусюнь. Глаза Юнхуа были полны удивления. Гусюнь притянул Конг Муцина к себе и метнул шест в этих людей. В следующую секунду позади него появились 20 или 30 одетых в черные телохранителей, в костюмах и солнцезащитных очках, с наушниками в ушах и мускулами по всему телу, что было весьма устрашающе. После того, как группа хорошо обученных телохранителей ворвалась внутрь, люди в комнате автоматически остановились, и группа людей отступила вместе, глядя на Гусюня и остальных с бдительностью и паникой. «Вы снова собираетесь запугивать других, не так ли?» «Да, Конг Юань Цзи заставил нас закрыть компанию, залезть в долги и разорить нашу семью. Мы просто хотим попросить объяснений». Лицо Гусюня было крайне холодным. «Просить объяснений, оказывается, так вы просите объяснений. Очень хорошо, вы позволили мне, Гусюню, увидеть это». «Гусюнь», все лица резко изменились. «Существует секрет, что у Хинги Групп тесные отношения с семьей Гу в имперской столице, поэтому она может развиваться так гладко. Но никто не знает, правда это или нет. Сейчас Гусюнь сошел с небес». Глава 539. Такой красивый. Юнхуа призналась, что тогда смотрела на Гусюня с некоторым восхищением. Конечно, не абсолютно, а просто немного восхищения. Больше сюрпризов и спокойствия. К счастью, Конг Муцин была в порядке. Более того, Гусюнь кажется очень обнадеживающим человеком. В такой холодный день Гусюнь был одет в очень серьезный костюм тройку, его лицо было очень бледным, он также был высоким, а его аура была довольно сильной. «Я дам вам последний шанс. Любые претензии, связанные с Конг Юань Цзи, вы должны четко обдумать и четко записать. Приложите доказательства. Я, Гусюнь, дам вам все разъяснения. Но если вы посмеете снова создавать проблемы, хех, расходитесь». Несколько слов и группа людей, которые только что высокомерно кричали, били и все ломали, плотно закрыли рты, поклонились Гусюню, а затем в отчаянии ушли, не осмеливаясь даже пикнуть. Такой красивый. Юнхуа действительно не могла не сказать эти два слова.